Глава 42. Клава. Подарки ждали на Новый год. Мак улыбается, и темно-зеленые глаза светлеют. «Ага!» – сообщают радостно дети. Так-то уже все праздники январские прошли, напоминаю мужчине, но он не обращает на меня внимания. «Мария, помнишь, что загадала?» – обращается деловито к дочери. «Папа!» – куксит губки малая, собираясь расплакаться. «Смотри». Мак достает из кармана бантик, прикрепляет себе на грудь. «Папа в подарок». «Он это серьезно?» «Дети и так поняли, что он целиком и полностью принадлежит им. Теперь они ждут от него подарки. Неужели заявился с пустыми руками? Вот что значит, у человека нет детей». К моей радости, Мак открывает дорожную сумку, выуживает из нее подарки. Шахматы. Явно эксклюзивный набор. Огромную энциклопедию. И у Машки тут же загораются воодушевленно глаза. Зато у Вики они гаснут. Теперь ей придется прикладывать в 3 раза больше усилий, чтобы уговорить Марию поесть, поиграть, погулять. «Мое!» Малышка пытается обхватить книгу 2 ручищами, но брат ее опережает со словами. «Сам отнесу». Берет тяжелый предмет, несет к сестре в комнату. «А нам?» Даша сует любопытный носик в папину сумку. «Это вам с Саней». Мак достает игрушку, похожую на квадрокоптер. «С ума сошел? Нельзя им?» «Поздно». Дочь уже схватила коробку и поволокла ее к брату и сестре в комнату. «Эй, малышня, а что сказать надо?» Тройня возвращается и крепко обнимает блудного папу, вкусно пахнущего парфюмом и запоздалым праздником. Таю, глядя на их общение. В какой-то момент замечаю, что все 3 не отлипают от отца. Держат его дольше, чем предполагалось. В чем дело? «Папа не уйдет?» Испуганно интересуется Даша. «Нет, он не снеговик, поэтому не растает и не исчезнет», отвечает за меня Вика, тут же уходит вместе с детьми в комнату. Кажется, даже няню сцена задела за живое. Только она почему-то разозлилась. Все уходят, оставляя нас с Макаром наедине в тишине замершего холла. «Ты расстался с Ладой?» – спрашиваю дрожащим голосом, нарушая затянувшуюся паузу. «Нет». Ноги подкашиваются. Перед глазами меркнет. Зато тут же возвращаюсь в реальность. «Зачем тогда приехал?» «Вы моя семья». Теряю дар речи. «Послушай». Шепчу я, глядя на мужчину. «Зачем тогда все это? Обозначь свои планы, чтобы я знала, на что рассчитывать. Зачем ты обнадежил детей?» Теперь прекрасно понимаю, почему Руслана не торопится сообщать Артему об отцовстве. После будет сложно объяснять деткам, на какую планету улетел их папа, почему туда не летают космолеты, ведь в кино они летают. Плачу. Зажмурившись, судорожно сжимаю в руках подол халата. Не успеваю даже возразить, как Макар заталкивает меня в ванную, сдирает с меня халат. Горячий взгляд чужого мужчины выжигает воздух в легких. Судорожно ловлю воздух, но дышать получается через раз, потому что все мое внимание привлечено к Маку и его действиям. Руки мужчины по-хозяйски бродят по моему телу, лапают каждый сантиметр. Я жутко соскучился. Лопатки лижет жаром, меня всю трясет. Тело плавится, когда его пальцы бродят по коже. Ощущаю воспаленный жар каждой клеточкой кожи. Меня размазывает от ощущений. Через мгновение оказываюсь на стиральной машине. Качаюсь, как маятник, из стороны в сторону, а голова кружится от счастья. «Ты стала еще красивее, чем была 7 лет назад». Слышу мужской голос сквозь вату. Разлепляю тяжелые веки, облизываю губы. Я вся дрожу, как тогда, 7 лет назад, когда мы занимались с Маком любовью. Смотрю на мужчину, он уже одевается. Как? Уже? Сколько я находилась в эйфории? Одевшись, замирает у входа, смотрит на меня по-хозяйски. «Приведешь себя в порядок, выходи. Надо серьезно поговорить». «Макар, расскажи». Как все было? «Самая красивая женщина на свете, с копной темных волос и печальными, светло-карими глазами глядит, гладит меня нежно по руке. Сидим с девушкой на кровати в ее комнате. Настороженно смотрю на дверь. Дети не войдут, я закрыла на замок. Успокаивает меня Клава. 7 лет в памяти, черная дыра. В голове дикая тяжесть. Я тупо взирал на мир со стороны, не понимая, чего хочу. Плыл по течению. Все же так удачно складывалось. Зачем было задавать вопросы, что-то выяснять? Мысли даже не пытались шевелиться. Жил так, как подсказывала Лада и ее братец Артур. Начинаю свой грустный рассказ. «Бедный ты мой». Целует в щеку, обнимает за шею. Зарывается нежными пальцами в моих жестких темно-русых волосах на затылке. Вспоминаю, что я обожал, когда Клавдия так делала. Головные боли, мигрени стали моими соратниками на долгие 7 лет. Продолжаю я. Сначала от таблеток мутило, крутило желудок, дрожали конечности, лихорадило по ночам. Сходил с ума, когда не мог вспомнить простые вещи. Нервничал, истерил. Потом привык. Черные дыры в сознании стали обычным делом. Лицо Клавдии печально. По мере моего рассказа глаза девушки становятся все грустнее и грустнее. Будто она не только слышит, но и переживает эту боль со мной. Вспоминаю ужасную болезнь, амнезию, и по телу волнами бегут воспоминания. В мозгу пульсируют. Боль разливается по телу. Спазмы сбивают дыхание, кожа покрывается холодным потом и пупырышками, в ушах звенит. «Макар, успокойся». Клава берет мое запястье, пальпирует, прислушиваясь к частому пульсу. Пульс зашкаливает. Выпрямляюсь, смотрю ее чистые глаза. Чувствую себя последним подонком. Как я мог тогда так ее обмануть? Она этого не заслуживала. Громкий звонок мобильного. Клава отвлекается от нашего разговора. «Да, Руслана. Нет, не смогу сегодня посидеть с твоими спиногрызами. А Вика сойдет с ума с пятерняшками. Потом денег не хватит восстанавливать ее здоровье. Почему не могу? Макар приехал. Хорошо, передам привет». Отключается. «Руслана здесь?» «Да. Она и ее дети, а еще мажор. Помнишь его, Артем Игнатьев? Вы ведь одно время тусили одной компанией». Обрывки воспоминания на краешке сознания просятся на язык, но я молчу, прикусив язык. Воспоминания щекочут нервы, царапают душу. А присутствие мажора дразнит меня, провоцирует. Тревога возвращается волнами, как воспоминание бьет в грудь. Артем Терентьев здесь. Это к лучшему. Я хочу все рассказать при нем. Сегодня за ужином. «Свидание 2 на 2?» – усмехается Клавдия. «Это не то, что ты подумала. Будет грустный вечер». Адское жжение в груди не дает нормально выдохнуть страх перед разговором. Понимаю, что могу потерять Клаву навсегда, когда она узнает, что я мерзавец. Но выбора нет. Я не смог признаться 7 лет назад. И вот что из этого вышло.